Глава 21. И только где-то через час мистер Энтвистл, после череды разговоров со всякими начальниками и супервайзерами, смог наконец услышать голос Эркюля Пуаро. «Слава тебе, Господи!» — произнес адвокат со вполне понятным раздражением. Телефонистка никак не могла прозвониться на этот номер. «Это и неудивительно. Трубка была снята с аппарата», — объяснил сыщик. Энтвистл услышал в его голосе печальные нотки. «Что-то случилось?» — резко спросил он. «Да, горничная нашла миссис Лео Эбернетти минут 20 назад. Она лежала возле телефона, в кабинете. Женщина была без сознания, у нее очень сильное сотрясение мозга. Вы хотите сказать, что ее ударили по голове? Так мне кажется. Конечно, нельзя полностью исключить вероятность того, что она споткнулась и ударилась головой о мраморный дверной упор, но я так не думаю, и доктор со мной согласен. В то время она звонила мне. Я еще удивился, что нас так резко разъединили. Так она звонила вам, и что же она сказала?» Какое-то время назад Хелен рассказала мне, что в тот день, когда Кора Ланскене предположила возможность убийства ее брата, ей показалось, что в комнате что-то было не так или как-то странно. Она сама не могла точно это определить. К сожалению, Хелен совершенно не помнила, почему у нее появилось такое впечатление. А теперь она неожиданно вспомнила. «Да». «И позвонила вам, чтобы рассказать?» «Да». «Эбьен, хорошо, ты что?» «Никакого эбьен в этом нет», — раздраженно заметил мистер Энтвистл. «Она стала рассказывать, но нас прервали». «И что она успела рассказать?» «Ничего важного. Прошу прощения, Монами, но позвольте мне самому судить о том, что важно, а что нет. Что она сказала дословно?» Она напомнила, что я сам просил немедленно сообщить мне, если она вспомнит, что было не так в тот день. А потом сказала, что вспомнила, но что в этом нет никакого смысла. Я спросил, не касается ли это одного из присутствовавших на похоронах в тот день. И она сказала, что да, касается. Еще она сказала, что вспомнила, когда смотрелась в зеркало. И все. И она никак не намекнула на то, кого имела в виду? «Я бы обязательно поставил вас в известность, если бы она это сделала», — едко заметил Энтвистл. «Прошу прощения, Монами, конечно, вы рассказали бы мне об этом». «Придется подождать, пока она придет в себя», — сказал адвокат. «Этого может не произойти очень долго, а может быть и никогда», — печально заметил детектив. «Что, все так плохо?» Голос Энтвистла слегка дрожал. «Да, именно так. Но ведь это ужасно, Пуаро». «Да, это ужасно. Именно поэтому мы не можем позволить себе ждать. Все говорит о том, что мы имеем дело с кем-то, кто или совершенно беспощаден, или настолько испуган, что это становится практически тем же самым». «Но послушайте, Пуаро, а как же с Хелен? Вы уверены, что в Эндерби-Холле она будет в безопасности?» «Нет, не уверен. Поэтому она и не в Эндерби-Холле. Сейчас скорая помощь везет ее в больницу, где за ней будут присматривать специальные сестры, и где никто, ни члены семьи, ни знакомые, не смогут ее увидеть». «Вы меня успокоили», — выдохнул Энтвистл. «Она могла бы оказаться в серьезной опасности». «Я в этом ничуть не сомневаюсь. Я очень высокого мнения о Хелен Эбернетти», — сказал тронутый такой заботой адвокат, — и всегда был ее поклонником, женщина выдающегося самообладания. В жизни у нее были, как бы это сказать, некоторые тайны. Что за тайны? Мне всегда так казалось. Отсюда и вилла на Кипре, да, это многое объясняет. Я бы не хотел, чтобы вы стали думать, вы не можете заставить меня не думать». «А теперь у меня есть для вас небольшое поручение. Секундочку». Прошло несколько мгновений, и Пуаро заговорил опять. «Должен был убедиться, что нас не подслушивают. Все в порядке. Итак, вот что я хочу, чтобы вы для меня сделали. Вы должны приготовиться к поездке». «К поездке?» В голосе юриста послышалась легкая тревога. «А, понимаю, понимаю. Вы хотите, чтобы я приехал в Эндерби-Холл? Совсем нет. Здесь я все контролирую. Нет, вам не придется ехать так далеко. Это совсем недалеко от Лондона. Вам надо отправиться в Бюри-Сент-Эдмундс. Мефуа? Мой бог. Что за название этих ваших английских городов? Бюри-Сент-Эдмундс буквально переводится с английского как «похорони святого Эдмунда». Нанять там машину и проехать в Форсдайк-хаус, где расположена психиатрическая клиника. Разыщите там доктора Пенрита и выясните у него подробности о пациенте, которого недавно выписали. О каком пациенте? Хорошо, конечно. Пациента зовут Грегори Бэнкс. Выясни, от какого недомогания его лечили. Вы хотите сказать, что Грегори Бэнкс ненормален? Тише, думайте, что говорите. А теперь я еще не завтракал, вы, я полагаю, тоже не завтракали. Еще нет, я слишком торопился. Вот именно. Тогда предлагаю вам позавтракать и немного передохнуть. До Бюри-Сент-Эдмундс есть удобный поезд в полдень. Если у меня будут какие-то новости, то я позвоню вам до вашего отъезда. «Берегите себя, Пуаро», — озабоченно произнес мистер Энтвисл. «Можете не волноваться. Я совсем не хочу получить по голове мраморным упором. Можете быть уверены, что я приму все меры предосторожности. А теперь прощайте. До встречи». Сыщик услышал, как на другом конце провода адвокат повесил трубку, а потом раздался еще один чуть слышный щелчок. Сыщик улыбнулся. Кто-то повесил отводную трубку на телефон в холле. Он вышел туда, но там никого не было. Эркюль на цыпочках подошел к чулану под лестницей и заглянул туда. Как раз в этот момент из сервировочной вышел Лэнскомб с подносом, на котором стояли тосты и серебряный кофейник. Старый дворецкий был несколько удивлен, когда увидел Пуаро, выходящим из чулана. «Завтрак уже накрыт в столовой, сэр», — произнес он. Детектив стал задумчиво рассматривать старика. Тот был белым, как мел, и явно сильно взволнованным. «Держитесь», — сказал сыщик, похлопав его по плечу. — Все еще будет хорошо. Вы не могли бы принести мне чашечку кофе в спальню? — Конечно, сэр. Джанет сейчас принесет вам ее. Лэнскомб осуждающе посмотрел в спину Пуаро, который взбирался по лестнице. Одет сыщик был в экзотический шелковый халат, украшенный узорами из квадратов и треугольников. — Иностранцы! — с горечью подумал дворецкий. «Иностранцы в этом доме, а у миссис Лео сотрясение мозга. Не понимаю, куда мы катимся. Все изменилось после смерти мистера Ричарда». К тому моменту, как Джанет принесла кофе, Эркюль Пуаро уже успел одеться. Служанка благосклонно приняла его сочувственные слова по поводу того шока, который она должна была испытать, обнаружив тело. «Да, сэр, никогда не забуду, что почувствовала, когда вошла в комнату с пылесосом и увидела лежащую миссис Лео», — рассказала Джанет. «Она лежала, и сперва мне показалось, что она мертва. Думаю, что она потеряла сознание, когда говорила по телефону. Вы только представьте, ей пришлось встать в такую рань. Никогда не подозревала, что она способна на такое». «Да уж, такое трудно себе представить», — беззаботно заметил Пуаро. «Наверное, она поднялась самой первой». «Не совсем так. Миссис Тимоти к тому времени тоже встала. Она вообще у нас ранняя пташка, всегда ходит на прогулку до завтрака». «Она как раз из того поколения, которое привыкло рано вставать», — кивнул сыщик. «Молодежь так рано вставать не приучена». «Это уж точно, сэр. Все еще спали, когда я принесла им утренний чай. А ведь это было довольно поздно, пока я отправился от шока, пока вызвала доктора, пока сама подкрепилась чашечкой чая». Горничная вышла, и детектив задумался над ее рассказом. Мот Эбернетти уже поднялась, а молодое поколение все еще пребывало в постелях. Но это, — подумал Пуаро, — ровным счетом ничего не значит. Любой мог услышать, как открывалась дверь комнаты Хелен, потом прокрасться за ней и подслушать, а после этого вернуться в кровать и притвориться спящим. «Но если я прав, — размышлял сыщик, — а я, как правило, всегда бываю прав, то не имеет смысла выяснять, кто где находился в тот момент. Прежде всего, мне необходимо найти доказательства в том месте, где, как я вычислил, оно должно находиться. А потом я произнесу свою маленькую речь, сяду и понаблюдаю, что произойдет после этого». Как только Джанет вышла из его спальни, Пуаро залпом выпил свой кофе, надел пальто и шляпу, проворно сбежал по ступенькам лестницы и вышел из дома через боковую дверь. Быстрым шагом, пройдя четверть мили до почты, он заказал междугородний разговор. И вот он опять разговаривал с мистером Энтвислом. «Да, это опять я. Забудьте о том задании, которое я вам дал». «C'était une blague. Это была шутка. Кто-то нас подслушивал. А теперь, mon vieux, старина, слушайте настоящее задание. Вы, как я уже сказал, должны сесть на поезд, но поехать не в Бюри-Сент-Эдмундс, а домой к Тимоти Эбернати». «Но Тимоти смотрит в Эндерби-Холле». «Вот именно. В доме нет никого, кроме женщины по фамилии Джонс, которая за обещание солидного «ларжес» вознаграждения согласилась присмотреть за домом, пока они отсутствуют. Я хочу, чтобы вы кое-что забрали в доме». «Мой дорогой Пуаро, но ведь я не могу опуститься до грабежа». «Это не грабеж. Вы скажете восхитительной миссис Джонс, которая вас знает, что мистер и миссис Эбернати попросили вас взять именно этот предмет и отвезти его в Лондон, поэтому она ничего не заподозрит». «Что же, может быть, вы и правы, но мне это все равно не нравится». Было видно, что адвокат сильно колеблется. «А почему вы не можете сами поехать туда и взять все, что вам надо?» «Потому что я буду незнакомцем, имеющим вид иностранца, а это значит подозрительной личностью, которой миссис Джонс сразу же начнет чинить препятствия, а с вами она этого делать не будет». «Не будет, это вы правильно заметили. Но что подумают Тимоти и Мот, когда узнают об этом? Я ведь знаю их уже 40 с лишним лет. И Ричарда Эбернати вы знали столько же. А Кору Ланскина вы знали с младенчества». «Вы уверены, Пуаро, что это действительно необходимо?» — спросил Энтвисл измученным голосом. «Во время войны на плакатах задавали вопрос: вы уверены, что ваша поездка необходима? Так вот, я говорю вам, что она необходима, и скажу даже больше, она жизненно необходима. И что же я должен там забрать?» Эркюль ответил, и это привело юристов в еще большее замешательство. «Честное слово, Пуаро, я не понимаю». «А вам это и не надо, понимать должен я». «И что же я должен сделать с этой чертовой штуковиной?» «Вы отвезете ее в Лондон и доставите по адресу в Elm Park Gardens. Если у вас есть карандаш, то запишите его». Записав, мистер Энтвисл произнес все еще измученным голосом: «Надеюсь, вы знаете, что делаете, Пуаро». Было видно, что адвокат сильно сомневается, однако в ответе сыщика не было и следа сомнений. «Конечно, я знаю, что делаю. Конец уже близко». «Если бы мы только могли узнать, что собиралась сказать мне Хелен», — тяжело вздохнул Энтвисл. «Да не надо ничего узнавать. Я это уже знаю». «Знаете? Но, мой дорогой Пуаро, объяснения подождут своей очереди. Будьте уверены, вы их получите. Я знаю, что увидела Хелен Эбернати, когда посмотрелась в свое зеркало». Завтрак прошел не слишком приятно. Ни Розамунда, ни Тимоти так и не появились. Остальные же говорили тихими голосами и ели меньше, чем обычно. Джордж был первым, к кому вернулось хорошее настроение. По своему характеру он был деятельным оптимистом. «Надеюсь, что с тетей Хелен все будет в порядке», — сказал он. «Доктора всегда сгущают краски. В конце концов, что такое сотрясение мозга? Часто от него через пару дней остаются одни воспоминания». «Во время войны у одной моей знакомой было сотрясение мозга», — сказала мисс Гилкрист светским тоном. «На нее свалился кирпич или что-то в этом роде, когда она шла в сторону Тоттенхэм-Корт-Роуд. Это было во время бомбежек, и она вообще ничего не почувствовала. просто продолжила свой путь, а в поезде на Ливерпуль через 12 часов потеряла сознание. Так вот, поверите вы или нет, но она совершенно не помнила, как попала на вокзал и села в поезд. Просто ничегошеньки. Она просто не могла понять, как вдруг оказалась в больнице. Ей пришлось провести там около 3 недель. «Чего я никак не могу понять», — сказала Сьюзан. «Так это кому Хелен могла звонить в такой жуткий час и зачем она это делала?» «Скорее всего, она заболела», — вынесла свой вердикт Мод. «Знаете, как это бывает? Проснулась, плохо себя почувствовала и пошла звонить доктору. А потом у нее закружилась голова, и она сковырнулась. По-другому всего этого не объяснишь». «Не повезло, что она разбила голову об этот мраморный упор», — заметил Майкл. «Если бы она упала в сторону этого толстого ковра на полу, то ничего не случилось бы». Дверь отворилась, и в столовую вошла нахмуренная Розамунда. «Не могу найти эти восковые цветы», — пожаловалась она. «Я имею в виду те, что стояли на малахитовом столике в день похорон дяди Ричарда». Она бросила подозрительный взгляд на Сьюзен. «Ты их случайно не забирала?» «Разумеется, нет», — огрызнулась миссис Бэнкс. «Послушай, Розамунда, как ты вообще можешь думать о малахитовых столиках, когда тетю Хелен увезли в больницу с сотрясением мозга?» «А почему нельзя об этом думать? Если у тебя сотрясение мозга, то ты об этом знаешь, и тебя больше ничего не волнует. Тете Хелен мы уже ничем помочь не можем, а нам с Майклом завтра к ланчу надо вернуться в Лондон, потому что мы должны встретиться с Джеки Лиго по поводу назначения даты премьеры «Успеха баронета». Поэтому-то я и хочу все утрясти с этим столиком. Но мне бы хотелось еще взглянуть и на восковые цветы. Сейчас на столике стоит фарфоровая ваза. Очень мило, но она не совсем подходит к этому столику по стилю. Не могу понять, куда делись цветы. Может быть, Лэнскомп знает?» Дворецкий как раз в этот момент заглянул в столовую, чтобы посмотреть, закончили ли они завтрак. «Можете убирать, Лэнскомп», — сказал Джордж, вставая. «А что же сегодня с нашим иностранным другом?» «Ему отнесли кофе и тосты наверх», — ответил Дворецкий. «Пти-де-жене — завтрак для УДКБ ООН», — усмехнулся Кроссфилд. «Лэнскомп, вы не знаете, куда могли деться восковые цветы, которые обычно стояли на малахитовом столике?» — спросила Розамунда. «Как я понимаю, миссис Лео была с ними не очень аккуратна. Она собиралась заказать новый стеклянный экран, но не уверен, что успела это сделать». «Ну и где же они?» «Думаю, что в чулане под лестницей, мэм. Именно туда мы обычно кладем вещи, которым необходим ремонт. Вы хотите, чтобы я поискал?» «Нет, я сама этим займусь. Майкл, сладкий мой, пойдем со мной. Там темно, а я не собираюсь одна ходить по темным местам после того, что случилось с тетей Хелен». Все немедленно взглянули на актрису. «Что ты имеешь в виду, Розамунда?» — спросила Мод своим глубоким голосом. «Как что? Ведь кто-то заехал ей по голове, разве нет?» «Она неожиданно потеряла сознание и упала», — резко заметил Грегори. Миссис Шайн рассмеялась. «Это она сама тебе об этом рассказала? Не будь дурачком, Грег, конечно же, ей заехали по голове». «Нельзя говорить такие вещи, Розамунда». Голос Бэнкса все еще был напряжен. «Глупости», — ответила Розамунда. «По-другому и быть не могло. Смотрите, все одно к одному. Детектив, который ищет улики, дядя Ричард, которого отравили, тетя Кора, которую убили топором, мисс Гилкрист, которой присылают отравленный свадебный торт, а теперь еще и тетя Хелен, которой заехали по голове тяжелым тупым предметом. Вот увидите, это еще не конец. Одного за другим нас будут убивать, и тот, кто останется в живых, и окажется тем самым, я имею в виду, убийцей. Но я на это не поддамся, в смысле на то, чтобы меня убили». «Но почему-то кто-то захочет убить тебя, прекрасная Розамунда», — легкомысленно спросил Джордж. «Ну а как же?» — сказала женщина, широко открыв глаза. «Да потому что я слишком много знаю». «Да что ты знаешь?» — Мот и Грегори произнесли эти слова почти хором. Миссис Шайн одарила их своей пустой ангельской улыбкой. «А вы разве не хотели бы это знать?» — мирно спросила она. «Пойдем со мной, Майкл».